Глава 16. Мирея. Тайфун еще мой рот удерживал, а другой рукой грудь сминал. Дыханием затылок опалял, носом по мне чертил прямые и зигзаги, буравил жаром и сопел надсадно, сам разогревшись до критической степени взять меня без моего согласия. «А?» — промычала я негодующе. А тайфун во вкус вошел. По телу моему ладонью скользил с большим чувством. А я в другую. Не то мычала, требуя остановиться, не то стонала от цунами возбуждения, прокатившемуся с головы до ног. Они подкосились. Я бы рухнула, если бы стояла. А раз была в воде, была в полной власти тайфуна, подпирающего стену и продолжающего меня нагло исследовать. Дотошно, медленно, разгоняя кровь до вулканической горячести и томления внизу живота. Еще чуть-чуть, и его ладонь нырнет между моих ног, доводя до грани вымаливать более интимных ласк. И я бы молила, если бы рот был свободен. Но усилием воли застопорила мужскую руку уже в плавках у самой сокровенной точки, коснись которой пропала бы окончательно. Но я судорожно вцепилась в него, не позволяя двинуться дальше. Разрывалась между желанием продолжить и немедленно оттолкнуть. Тай издал странный звук. Не то рык, не то бульк, но однозначно разочарованный. Засопел надсаднее. Руке нашел другое применение и вновь до груди моей добрался. В каждом жесте сквозило нетерпение и жажда, граничащая с диким голодом. Губами по моей коже скользил, а его твердый член упирался в меня. И я по нему ерзнула, снедаемая желанием наконец ощутить в себе. Тая лишь мои бедра к себе прижал крепче, свое хозяйство, пульсирующее между нами, зажав. «Рея!» Охрипла над духом с мольбой и болью. «Пока я не взял тебя без твоего согласия, скажи, что станешь моей!» Сглотнул, и я вместе с ним воздуху удушливо хапнула. Рукой обхватила за затылок, чтобы не рухнуть, если вздумает хват ослабить. «Я готов идти против своих! Я отстаю право на тебя, только скажи «да!»» Мое глупое сердце с катушек слетело, гулко билось. Нега в теле, тепло в душе. Мысли бессвязно метались в задуренной гипнозом и похотью башке. И губы не слушались. Он предложение сделал? А как же другие? Они всего лишь жены. Это нужно для статуса, потомства, территорий. Что? Мысли не желали останавливаться. Голову еще нещадно вело от эйфории чувств, что рождали ласки амфибий. Я сделаю тебя законной наложницей. Вот теперь меня будто кислотой окатили. И я забилась, как сумасшедшая, из лап существа вырываясь. Он еще крепко держал, умереть пытался. Что не так? Недоумевал искренне. Поэтому я продолжила сражаться за себя. За себя, душевно поруганную. И после метких, разящих ударов по корпусу, ногам и лицу амфибии, тайфун меня все же отпустил. Я торопливо выбралась на каменное плато. «Не смей мне такое предлагать!» Рыкнула, шлепая босыми ступнями по полу к груди вещей. Ситуация вышла из-под контроля. Видимо, стирка меня, если и ожидала, то не здесь. Как, впрочем, и свежая одежда. Я торопливо втискивалась в тунику и шаровары. Я не понимаю, что не так сделал. Ко мне выбрался тайфун. Опасливо огонь обогнул. Хотел меня остановить за плечи, придержав, но я ловко увернулась. «Не тронь! Слышишь, глупая, бессердечная рыбина, не смей меня трогать! Такие, как я, не становятся любовницами!» «Так дело в этом? И не только! У меня есть жених! Я выйду за Стефана, рожу ему детей и буду у него одной женой!» «Не думаю, что это случится!» Облил морозно амфибия, его глаза опасливо сверкнули зеленью. «Ты на моем острове!» — припечатал донельзя с жуткой правдой. «Ты моя!» Еще удар. ты еще не подо мной не потому, что молодая, а потому, что я хотел, чтобы ты сама уступила. Мне все равно до ваших человеческих законов, твоего возраста и каких-то нелепых предрассудков. Я не приемлю применение силы, но возьму тебя. И поверь, участь любовницы куда лучше, чем роль корма для червей или рыбы». «Что?» — ахнула я. «Ты мне угрожаешь?» «Нет, говорю как есть. Стать моей — это единственный шанс для тебя. Я лучше сдохну, девственной и молодой, чем пойду на твои жуткие оскорбительные условия!» Сорвалась я на виск. «Так что вали к своим невестам в гарем, а меня оставь в покое!» «И еще!» Я остановилась, с вызовом глядя глаза в глаза. «Это мерзко было, а не любезно!» Кивнула на шкуру зверя. «Тут трахаются все, кому не попадя!» «А ты меня устроил жить на подстилке для масс!» Тайфун опять непонимающе глянул на ложе. Даже не представляю, какие мысли роились в его голове, поэтому пояснила. «Постель — это интимная зона, и если ее оскверняют собой другие, это чревато как минимум заболеваниями, передаваемыми половыми путями. Уж спасибо, мне еще этого не хватало. Брачное ложе должно быть личным. Это гигиена. У нас любой ребенок понимает. Зубная щетка, расческа, трусы — это личное, индивидуальное. Меня тошнит от мысли, что я на этом спала!» Махнула бессильно. «Так что пошел прочь от меня!» Протаранила плечом и пошла на выход из пещеры. Что точно знала, сюда спать не вернусь. У меня вообще больше не осталось желания выживать. На поляне осела на песок. Обхватив себя руками и бесцельно уставилась на могильную черноту океана. Я ненавидела этот мир. Злилась на тайфуна, жалела лагуну, презирала себя. Упала, сжимаясь в комочек, и зарыдала над своей горькой судьбой. «Ты опять плачешь?» Трясину депрессии нарушил мягкий голос тайфуна. «Не трогай меня!» шмыгнула носом, и точно червяк по песку попыталась отползти прочь от амфибии. «Я не дам согласия!» «Тебя оскорбило то, что ты у меня не единственная? Или то, что я не знал ваших предрассудков по поводу интимности места проведения ритуала? И то, и другое! Это все мерзко!» «А что с ритуалом не так?» пробурчал Тай, песком прошелестев. «Я даже не поняла сути недоумения». Покосилась с недоверием. Тайфун рядом стоял, и вид у него был да нельзя потерянный. «Ты говорила, что у вас так же». «Так тоже бывает. Но мы давно секс культивируем, как процесс получения удовольствия, а не только зачатия. А у вас бездушный трах плоти, самки черствым самцом, вливание спермы во влагалище», бабахнула нелицеприятно, зато прямолинейно. Тайфун замер ошарашенно. Поморгал задумчиво, голову то в одну сторону склонил, то в другую. «Хочу узнать, как у вас. Расскажи». Умел вышибить почву из-под ног. Слезы как-то сразу иссохли, и злость притупилась. Нет, я была обижена и категорично настроена против, но при этом гнев во мне больше не бурлил. Я сконфуженно села, кутаясь в теплый плед. Не скажу, что всегда и все кончают, но точно стремятся к этому. И звучат. Мои познания не были велики, и то теоретически. Практики не случилось, поэтому говорила сбивчиво и поверхностно. «Звучат?» — прищурился Тай и тоже присел. Ко мне не приближался, но на расстояние вытянутой руки устроился на песке. «Обязательно!» — кивнула значимо. «Ваше методичное безмолвное спаривание — жуткое зрелище!» Я не шутила. До сих пор была под неприятным впечатлением, особенно для моей хрупкой девственной натуры, ибо я мечтала о своем первом разе как о красивом, чувственном акте. Теперь я этого не хочу. Вы меня убили! Отвратительно! Я бы хотел услышать, как ты звучишь. Убил прямотой амфибия. Только посмей. Но если ты знаешь, какие звуки нужно издавать, я готов учиться. Если объяснишь, если научишь. Я говорила, что никогда этим не занималась, Тай. Переполнило меня искреннее негодование. Я девственница. Тогда откуда знаешь? Рассказывают, показывают по телевизору. Показывают? Фильмы, поражая своей памятью и информацией, которую когда-то в него вливала. И в фильмах тоже. Только сейчас осознала, что это не самое лучшее, что бы стоило показывать амфибии, окажись он в моем мире. Порно. Даже хмыкнула, представив картину. Тайфун, открыв рот, смотрит порно или извращение народа, залитые на YouTube и другие каналы. В вашем мире показывают то, что мы с тобой застали в пещере? Уточнил Тай. Я отвернулась. Зарылась лицом в накидку и опять погрузилась в удручающие мысли от безысходности. И слезы опять текли по щекам. А потом сильнее, когда рядом затрещал огонь. Полилось тепло, а еще спустя несколько минут я свернулась в комочек и смежила глаза. Устала жутко и расстроилась невозможно. На миг прохладу дрема нарушала тяжесть, меня опалило жаркое дыхание, согревая затылок. Со спины прижались, беря в мягкие уютные объятия рук, тела и ног. Может, и стоило бы сопротивляться, но я почему-то прониклась благодарностью к существу. Кто со мной, может, и безжалостно поступал, зато честно. Не лгал, говорил в лоб. Не пытался подлостью совратить или сладкими речами. Я точно знала, что он меня не изнасилует, потому что это было против его правил. Тайфун для этого слишком благороден. И сейчас он меня согревал и оберегал, а не пытался облапать и трахнуть. Благодарность. Да, меня в этот момент накрыла именно благодарность. Спи, непокорная Рея. Прошелестел голос Тая на ухо, вызывая приятную дрожь в теле. Я удобнее уместилась в руках амфибии, погружаясь в глубокий, горячий сон. Тайфун. Меня потревожили голоса, волнение в океане, ссора своих, смерч, шторм. Я распахнул глаза, прислушиваясь к голосам. Братья спорили. И что пугало, старший был настроен решительно относительно Миреи. Чтобы не пугать девушку, тихо поднялся, быстро нырнул в океан и домчался до своих, прежде чем ссора перешла в настоящую драку, что у нас бывало крайне редко. «Если сегодня же он не избавится от человечешки, ее заберу я!» — припечатал вердикт смерч ровно с моим появлением во дворце. «Ты не имеешь на это права!» — упирался шторм, вызывая уважение. К сожалению, я не успел сам ответить, но был благодарен поддержке. Ловко перескакивал ступени, стараясь как можно быстрее домчаться до зала, где и происходила ссора. «Я не считаю Тайфуна правым, но Рея его питомец. Она мне нужна, и его неполовозрелые игры уже утомили, и не пользует, и не убивает. А мне она нужна, и я смогу вытрясти из нее информацию». «Если ты к ней притронешься...» Я стремительно вошел в зал, где сидели за общим столом мои братья. Отца не видел, но это дело не меняло. Наш конфликт станет чертой невозврата доверия. «Из-за человеческой самки?» Мое появление не стало громом среди ясного неба, поэтому смерч даже не оглянулся, продолжая смотреть в пустоту перед собой. «Из-за твоей неправоты», — пояснил я, не садясь за общий стол, но остановившись близ старшего брата. «То есть ты нарушаешь правила, подставляешь колонию, а не прав я?» «Ты не прав в том, что собрался использовать Мирею как инструмент в своей жестокой игре. Так нельзя. Она живая и не обязана отвечать за кого-то. Я ошибся, думая, что просто изучу. Да, теперь она для меня больше, чем питомец». «Но ни ты, ни я не имеем на нее права. Она свободная. Была, пока ты не лишил ее свободы. Криво усмехнулся Смерч, тыча в правду. Теперь она обречена. Да, кивнул нехотя. Правда меня пугала. Я оттягивал то, что был обязан сделать еще много месяцев назад. Я устраню эту ошибку. Ты слабак! Фыркнул Смерч, скривив лицо так, будто съел нечто отвратительное на вкус. «У тебя духу не хватит!» «Не тебе мне тыкать слабостью!» — отмахнулся я, окинув семью тяжелым взглядом. Только Шторм из присутствующих мне отвечал прямо, другие прятали глаза. «Я их не осуждал. Для того, чтобы выступить против старшего, нужно иметь силу и уметь отстаивать свою позицию». Увы, мои братья по большей степени исполнители. Кулак власти — Смерч, поэтому против него не пойдут, даже если не согласны с его точкой зрения. «Я избавлюсь от нее», — твердо заверил я. «Мне самому это нужно». «Это больно, но я обязан избавиться от Миреи». «Шаг. Я его сделаю, и человечки больше не будет в моей жизни». «Вот и отлично!» — кивнул Смерч. «Если к полному солнцестоянию она еще будет на острове, я ее заберу». Брат чуть смягчился, но голос был все равно властный и категоричный. «Если тебе сложно, ты можешь отдать ее Лагуне. Это польстит будущей жене». На этом в разговор ворвались мысли Реи. Протаранили все звуки, и она была напугана так, как тогда, когда оказалась перед пастью акулы. Только в этот раз акулой была Лагуна. Она все же решилась на покушение. Я покинул дворец, не прощаясь. От того, как спешил, чуть ли не вылетел из воды на берег, и вовремя красноволосая дрянь стояла возле костра, где оставил Рею. Мирея была в ее цепких лапах, лицо Лагуны искажено хищной сутью. Вокруг огня толпились несколько приближенных самок, которыми она управляла, и они были настроены на кровавую расправу. Меня скорее ощутили, чем услышали. Запал убить человечку тотчас поутих. Если бы растерзали без моего ведома, им бы только взбучка отвала перепала, но если при мне — смерть. Они с легким испугом и недовольством косились то на меня, то на Лагуну, ощеривались от страха и ненависти. «Не тронь», — обронил спокойно, ступая ближе и грозя пальцем. «Лагуна из тех, кому убийство может сойти с рук. Ревность, любовь, она приплетет что угодно и ей поверят. А у меня и аргументов нет для защиты. Если для меня они кажутся вескими, то для совета упоминание о человечке вкупе с соперничеством чистокровной Лагуны, дочери повелителя Южного моря, решение будет однозначно в пользу своей. Поэтому она и решилась на шаг. Мирея бледнела, как снег, дрожала от страха в крепком хвате Лагуны, готовой вгрызться в глотку жертве. «Не делай этого. Я знал, что она не шутила. Амфибиям не присущи простые угрозы, а Лагуна источала гнев и бессильное отчаяние. И в этом виноват я. Довел до грани, вот она и не выдержала. Винить ее в своих поступках недостойно. И я не собирался. Отдай ее мне, и я сама это сделаю, и будет все, как было». Лагуна мотнула нервно головой. «Знаешь ведь, если ты ее убьешь, я тебя уничтожу. Войны хочешь?» «Я мира хочу!» — взвизгнула Лагуна, тряхнув Мирею за глотку. Человечка всхлипнула, не в силах выбраться из хвата сильного существа. «Она должна сдохнуть!» — рыкнула невеста, все еще в бешенстве. «Мира точно не будет, если ты это сделаешь», — шагнул ближе, глаза в глаза. «Все прочь!» Мой рокот прокатился по пляжу. Я даже не глядел на самок, но ощущал их. Они испуганно шугнули в стороны, точно стайка потревоженных рыб. Мы остались втроем. Мирея дышала через раз урывками, на меня огромными глазищами таращась и моля о спасении. Она не до конца понимала, что происходит и как оказалась в лапах Лагуны. Видимо, невеста ее спящей застала. «Отпусти ее!» Предпринял еще одну попытку образумить Лагуну. Говорил вкрадчиво, следя за руками невесты. «Я так больше не могу!» Всхлипнула она. «Прошу, не делай этого с нами! Мы можем начать все сначала!» Кивала часто во все глаза на меня, глядя и веря себе. Я бы встряхнул идиотку грубо, да не смел делать порывистых движений. Мне бы ее успокоить, а не раздражать. «Я изменилась, клянусь!» — дрожали ее губы. «Дай мне шанс!» «Отпусти Рею, и мы поговорим». «Нет!» — упиралась Лагуна. «Не думай, что заткнешь меня и задвинешь в дальний угол! Тай, я люблю тебя!» «Я ради тебя готова на что угодно! Я поняла свою ошибку и правда хочу стать достойной тебя! Просто помоги мне! Не рушь нашего союза! Позволь ее убить!» «Если не сделаешь глупости, у нас все будет», — решительно заверил я. Взгляд Лагуны смягчился, стал чуть рассеянным, хотя хватка по-прежнему оставалась крепкой, что было видно по Рее, уже почти потерявшей сознание. «Отдай ее мне. Я сам решу вопрос и вернусь к тебе». Не лукавил. Амфибиям нельзя солгать. «Мне будет сложно тебя принять, но я сделаю все, чтобы быть с тобой». «Это правда?» Разомкнула хват Лагуна, и Мирея ухнула на песок грудой. Зашлась надсадным кашлем, согнувшись в комочек и пытаясь как-то отползти от моей невесты. Я хотел к ней броситься, но вместо этого вел молчаливую беседу с Лагуной. «Да. А теперь уходи. Я сделаю вид, что этого не было». «Ты не предашь?» — уточнила Лагуна и метнула злой взгляд на Мирею, словно ждала подвоха и оценивала шанс убить противницу, если услышит неприемлемый ответ. «Ты же знаешь, что я не обманываю. Я избавлюсь от нее и приду к тебе. Мы поговорим». «Я готова убивать ради тебя, Тай! Не это ли доказывает, как я тебя люблю?» Перед тем, как шагнуть к воде, обронила Лагуна. Она еще не вошла в океан, я уже был возле Миреи. Присел рядом, утопив колено в песке. «Ты как?» Вопрос был глупым, но я привык с этой девушкой много звучать. «Она...» Рея хрипела, держась за горло. В глазах застыли слезы и ужас. «Я думала, она меня убьет». «Могла», — не скрывал я. Я предупреждал о своих соплеменниках. «Знаешь...» — сглотнула человечишка, кое-как сев на песок. Ее сильно трясло от пережитого, и, судя по виляющему голосу, она до сих пор была во власти панической атаки. Я испугалась. «Да, говорила, что лучше умереть, но я...» Поджала губы, мотнула неопределенно головой. Ее дивные волосы, так красиво поменявшие цвет на светлый, прядями разметались по загорелым худеньким плечам. Она изменилась внешне и внутренне за то время, что была на острове. Не скажу, что ее худоба мне нравилась больше, чем пышные формы поначалу. Именно ее мягкость заставляла кровь закипать, и мне все время хотелось ее касаться. А сейчас она стала, как многие мои соплеменницы, угловатой, худенькой, но все равно вызывающей неугомонное чувство обладать именно этой самкой. «Я не готова умирать», — призналась на выдохе. «Я жить хочу», огромными глазами меня пленяя. «Мне жаль». Не собирался давать надежду. «Законы моего мира суровы». «Ты меня...» Ее голос опять дрогнул. Мирея побледнела. «Убьешь?» И мои чувства тоже дрогнули. Мои убеждения сильно пошатнулись с тех пор, как встретил Рею, но я — сын своего мира. И его правила для меня закон. Конец первой части.